Он вынырнул из облака блаженства. Мгновение спустя Китти уже сидела рядом с ним и держала его сцепленные руки в своих. Ее огромные глаза оказались манящим лиловым омутом. «Лесли там в участке?» — уже во второй раз спросила она. «В магазине сказали, что его увезла полиция. Это правда? Он там у них?» «Да», — отвечал Доминик, запинаясь. «Он приехал с моим отцом». Мальчик вернулся с небес на землю, и это было болезненно, но боль проходила, потому что Китти помнила его имя, потому что бросилась к нему с такой неподдельной радостью. Похоже, он этого не ожидал. Но негоже раздумывать о всякой ерунде, когда на лице Китти такая страшная тревога. «О, Боже!» — воскликнула она. «Он арестован?» «Не знаю». «Не думаю. Пока нет». «Значит, твой отец тоже там? Лучше уж он, чем кто-то другой. Доминик, я должна с ним поговорить». Глубоко вздохнув, она отпустила его руки и исполненным безысходности движением отвела со лба прядь гладких светлых волос. «Я должна ему сказать...» — тихо и устало продолжала она, — «потому что иначе они навесят это на бедного Лесли». А на него и так уже свалилось немало бед. «Я не позволю им тронуть его!» Она подняла голову и посмотрела Доминику в глаза бесхитростным взглядом ребенка, признающегося в своих грехах и готового принять наказание, лишь бы сразу избавиться от невыносимого бремени своей вины. «Видишь ли, это я убила его отца». Глава 8. Доминик на мгновение утратил дар речи, а когда снова обрел его, голос его неожиданно изменил тональность и показался ему настолько ужасающе мерзким, что мальчик подумал: «Ну все, теперь мне конец». Но Китти, похоже, ничего не заметила. «Ты не должна так говорить, даже если ты чувствуешь себя в чем-то виноватой. Все это ерунда, и ты не должна так говорить». «Но это сделала, Доминик, я. Так получилось, я не хотела. Он подошел ко мне и сказал: сейчас вышвырну Лесли отсюда раз и навсегда, вот будет потеха. Но я должен кое-что тебе сказать. Не здесь, приходи в амбар, там нас никто не потревожит. Дай мне только минут 15, чтобы отделаться от его высочества, и тогда приходи». Я туда не собиралась. Уже выехала на шоссе и покатила домой, но потом передумала, вернулась по объездной дороге, поставила машину под деревьями и вошла во двор через задние ворота. Я думала, что если еще раз попрошу его как следует, может, он и уступит, может, помирится с Лесли и начнет обращаться с ними по-человечески. В конце концов, Лесли — его сын. Я не могла поверить, что разрыв окончательный. Не по-людски это как-то. В амбаре был только Альфред. Он принялся делиться со мной своими великими планами на будущее, был возбужден и доволен собой. На одном из столиков стояли большая бутыль шампанского и бокалы. «О, Доминик, если бы ты знал, как все это было нелепо и непристойно!» У Доминика свело губы. Он не имел права говорить ей все то, что хотел сказать. Сердцу стало тесно в груди. «Китти, я хотел бы как-то тебе помочь», — севшим голосом пробормотал мальчик. «Ты мне и так помогаешь. Ты так добр ко мне. Ты продолжаешь относиться ко мне как к другу и не отвернулся от меня. Но еще отвернешься, вот увидишь». «Ни за что!» — возмущенно выдохнул он. «Никогда!»